Глава 16. Встреча. С каждым часом мое сердце бьется быстрее и надсаднее. Внутренностями ощущаю, что Злата близко и должны вот-вот приехать. Охрана давно выехала за ними. Грудную клетку свело, снова дышу с трудом. В целом дыхание нормализовалось, но в минуты волнения все еще дает ощутимые сбои. Скорее по привычке делаю вдох из баллона. Так неуверенно, гадко и больно мне не было никогда. Вечерами я медитирую на весь пакет документов в поисках схем, как восстановить справедливость и в отношении себя, и в отношении Златы. Только нужна ли она теперь Злате? Ведь если она не захочет от Родиона уйти ко мне, то поправки действительно не принципиальны для нее. Да и наши интересы теперь противоположны. И объявляя войну брату, я, по сути, объявляю ее ребенку Златы, так как Родион со Златой получают контрольный пакет просто как его временные представители. Первый раз в жизни я не знаю, как поступить. Ведь, доверяя мне, Злата подписала эти документы. Я подставил ее. Гордеев узел продолжает сплетаться туже. Душит, сука. Как робот я меняю пластырь на уже заживающей ране. Надеваю белую рубашку, брюки, ремень, кобуру, пиджак, часы. Я не знаю, что за девушка вернется сегодня. Насколько она уже его? И какое место занимаю теперь я? Имею ли я право лезть теперь в ее жизнь? Мы так ни разу и не поговорили. Родион не позволил. И внутри у меня извержение вулкана. Я очень жду брата. Мои руки дрожат от адреналина. Выхожу на внутренний балкон второго этажа, глядя с него вниз на гостиную. «Приехали», — смотрит в окно Наталья. Меня заливает темный, густой, непроглядной пеленой неадеквата. Это настолько разрушающе, что мне кажется, дом сейчас начнет рушиться вокруг меня. Не соображая ничего, я иду к ним навстречу, подгоняемый этой пеленой, что набирала потенциал во мне все это время. Открываю дверь, выхожу на террасу, вставая у них на пути. Они идут по центральной аллее. Родион обнимает за плечи Злату. Рядом Тихон, сзади охрана. Я и узнаю, и не узнаю их. Его кисть на ее плече срывает последние остатки моей выдержки. Доведя их до крыльца, охрана ретируется. Мои челюсти схлопнулись, я не могу произнести ни слова. Ловлю опустошенный взгляд Златы, хмурый Тихона. «Здравствуй, Злата», — цежу я, преодолевая судорогу на лице. «Не просто это — принять, что любимая женщина спит с другим. И ни хрена не работает оправдание, что ты сам ему ее отдал, ничего не объяснив. Не работает и все. Здравствуйте». Сдержанно. Голос подводит ее. «Неудобно тебе, да?» «Ай!» Родион прижимает ее крепче. «Больно», — едва слышно бросает она, прикасаясь к его пальцам на плече. «Здравствуй, брат», — пытливо смотрит мне в глаза Родион. «Тянет руку. Я тоже тяну. Не ему, Тихону». «Красавчик. Уважаю. Сопротивлялся, как лев. Удар стволом в висок оказался смертельным для противника». Тихон смущенно пожимает мне руку. Перевожу взгляд на Родиона. «Не пожмешь мне руку?» — дергает с вызовом бровью. «Нет». Между нами молчаливая дуэль. Он не выдерживает первым. «Спрячь зубы, брат. Все изменилось. Негоже кусать руку дающего». Бросает он мне одну из фраз отца. «Можно и зубы поломать». «Чего?» — поднимаю я брови, охреневая. «Стоп-кран сорван. Я лечу под откос. Со смачным шлепком перехватываю его сзади ладонью за шею. В дом, быстро!» — не глядя, бросая сквозь зубы Ольховским. Оттягиваю говнюка в сторону, впечатываю стену. «Ты звезду словил, поганец? Твоя-то рука дающая. Ты место свое бесполезное забыл? Ты как базаришь со мной?» Встряхивая за грудки, размахиваюсь головой и ломаю ему нос. Со стоном осаживается по стене вниз. Вырываю из кобуры ствол, приставляю к его башке тупой. «Брат, брат!» — вскидывает он руки. Присаживаясь, смотрю ему в глаза. Спускаю ствол под ребро, в место, куда сам схватил пулю. «Готов за нее пули ловить, щенок?» «Нет», — выдыхает он испуганно. «Тогда нет у тебя права на эту женщину, усек?» «Демид!» — рявкает отец. Оборачиваюсь, за его спиной испуганная Злата. Молча поднимаюсь, прячу ствол. «Слушаю. В нашей семье так конфликты не решаются, остынь». Медленно глубоко дышу, смотря в глаза Злате. Испугалась за мужа своего, да? Отца позвала? Яд течет по моим венам от этого факта. Родион, встань. Иди умойся. Все за стол? Будем завтракать. Не голоден, бросаю я. Отворачиваясь, ухожу нахрен отсюда, пока не поубивал тут всех.